Куда я попала? «Ну и как твой первый рабочий день?» — с усмешкой спрашивает меня Валерка, встретив меня вечером. Я сижу за кухонным столом, разложив учебники и старательно готовясь к экзамену по английскому языку. «Нормально», — отвечаю я, но мой брат довольно проницателен, чтобы поверить в то, что я ему сказала. «Что? Кто с кем трахается? Кто кого обманывает?» «Не спрашивай», — умоляющим голосом прошу я. «Это просто полный пипец. Валера, вся Москва живет без тормозов и комплексов». Мой брат начинает внезапно хохотать и обнимает меня за плечи. «Барашка, ну ты сама наивность. Ты такая еще доверчивая, такая чистенькая, совсем ничего не знаешь о настоящей жизни. Да, Москва такая, она всех сжирает без оглядки. Но ты справишься. Поживешь несколько месяцев в шоковом тумане, примерно как я». «Ты тоже был в шоке?» «Конечно. Когда я узнал о том, что собеседование в кафе, где я пытался работать, проходит в виде кунилингуса и его влагалища, я несся оттуда, не оглядываясь. А сейчас мне кажется, что это вполне нормально». «Валера, как? Как это может быть нормальным?» Брат мне не отвечает, а вместо этого просто смеется. На следующий день, без четверти четыре, когда Николай Петрович вытаскивает в приемную пухлую папку с подписанными документами, к нему приходит Альбинка. Я разбираю документы, не думая ни о чем, странном или подозрительном. А потом снова слышу стоны и крики. Потом я с ужасом слышу за дверью у босса шлепки по обнаженному телу. Это явно были удары по коже, потому что после каждого шлепка я слышу выкрики Альбинки. «Вот черт, да что за хрень тут происходит? Может быть, пора сбежать из этой адской компании, в которой, кажется, совсем нет людей с предрассудками?» После ухода Альбинки я по привычке делаю шефу чай, а он при этом выглядит довольным и сияющим, словно выиграл миллион. «Спасибо, Женя», — говорит он мне, а я уже даже не обращаю внимания на то, как он меня назвал. «Подожди, не убегай». Я резко останавливаюсь и смотрю на его взмокшее лицо. Мне неприятно представлять себе, как он трахает в своем кабинете молодых девушек, при этом не испытывая ни капли стыда. «Да, Николай Петрович, я присаживаюсь в кресло, потому что босс делает мне знак рукой. Ты ведь все поняла? Девочка-то умная». Я не очень понимаю, о чем говорит Николай Петрович, но на всякий случай киваю. На самом деле я правда понимаю слишком многое, даже то, чего мне не следует знать и понимать. «Так вот, Женя, денег хочешь заработать?» Я непонимающе веду головой, пытаясь сообразить, к чему клонит мужчина, который буквально пожирает меня взглядом. «Смотря каким образом», — отвечаю я, а сама старательно отвожу взгляд. Он хохочет, а потом встает со своего кресла и приближается ко мне. Николай Петрович кладет руки на мои плечи, а я вжимаюсь в кресло, стараясь не думать о том, к чему вообще все эти телодвижения. Босс наклоняется к моему уху и бормочет. «У меня есть предложение. Ты даешь мне, я даю тебе». Я ежусь и непроизвольно шевелюсь. Он сильнее сдавливает мои плечи, как будто пытается удержать меня на месте. «Ну так как, не хочешь подзаработать?» спрашивает он, и теплый поток воздуха врезается в мою шею, заставив меня задрожать. Руки босса скользят вниз к моей груди, а потом пальцы находят сосок через блузку и вцепляются в него. «Уберите руки!» — сквозь зубы шепчу я, пытаясь вырваться. Но мои слова и поступки только раззадоривают Николая Петровича. Он держит меня за сосок, сжимая его и причиняя боль. Я не могу пошевелиться, а он вжимает меня в кресло. Я вспоминаю слова Жени и снова думаю о том, что завтра я никуда не пойду. Плевать на работу, на зарплату, на премии. Я не могу позволить какому-то старику так себя вести со мной. «Я еще раз прошу вас», — громко говорю я, но руки Николая Петровича уже лезут ко мне под ворот блузки. Все выглядит грязно и пошло, и мне хочется сейчас как можно скорее вскочить и убежать из офиса. «А я тебе говорю, что заплачу тебе». «Ты думаешь, откуда такие деньги у моих подчиненных? Ты не задумывалась о том, как Женька смогла поехать в Сочи на 2 месяца?» «Черт, я снова забыл, как тебя зовут». Пальцы мужчины уже расстегнули пару пуговиц и свободно добрались до моих сосков. Я вздрагиваю и зажмуриваюсь, когда его пальцы начинают накручивать мои торчащие горошинки. Сижу, не шевеляясь, и понимаю, что ничего не смогу изменить, а если буду дергаться, то сделаю себе только хуже. После того, как Николай Петрович наигрался с сосками, он проводит рукой по моему животу. А потом прилезает под ремень брюк и оказывается в моих трусиках. «Раздвинь ножки, глупая девчонка», — ласково бормочет он, а я, наоборот, сдвигаю их посильней. «Живо раздвинула ноги», — рычит он, и я буквально подпрыгиваю на стуле. От его голоса у меня сердце уходит в пятки. Приходится послушаться, и в следующие несколько минут рука Николая Петровича шарит у меня в трусиках, изучая мою промежность, клитор, половые губки, приговаривая какие-то пошлости и шепчая их в мое ухо. Сижу и злюсь на саму себя. Какого чёрта происходит? Я позволяю какому-то старику лапать меня и при этом получаю удовольствие? Я так рискую окончательно упасть в собственных глазах. Однако прикосновение старика настолько приятно, что я стискиваю зубы и чуть не плачу от досады. Он гладит мой клитор, оттягивает губки, а я всеми силами пытаюсь представить вместо него кого-нибудь из моих коллег. Но это сложно. Голос совести просто вопит мне, что я теряю себя. Теряю свою веру в любовь, если она еще существует вообще. Он продолжает лапать меня, а я сижу, стараясь дышать как можно тише, чтобы вдруг старикан не понял, что мне это нравится. Хотя мое возбужденное тело предательски выдает меня. От такого напора ласки мое тело полностью расслабляется, а я сижу как дура, понятия не имея, что от меня вообще требуется и что мне делать дальше. Босс посмеивается, видя мою нерасторопность, и шепчет мне на ухо, чтобы я расслабилась, и он сам все сделает. Он опускается на колени, стягивает мне до колен брюки и, нежно поглаживая по всему телу ладонями, как-то так быстро начинает водить горячим языком по клитору, что я невольно начинаю дергаться от этих прикосновений. Он снова смеется надо мной и начинает постепенно водить языком по моей промежности. Он делает это так медленно и так нежно, сознанием дела, что у меня все тело пронизывает каким-то волшебством. Босс облизывает бусинку клитора, а затем губами обхватывает половые губки и пытается их оттянуть. Все это в сочетании с его горячим дыханием заставляет меня трепетать. В какой-то момент я даже ощущаю, что сейчас кончу от навалившегося наслаждения. Но мужчина вовремя сжимает пальцами мой клитор. Он делает это так сильно, что мне даже становится немного больно. Но эти ощущения сразу же проходят. Шеф быстренько снова подарит мне удовольствие от куни. Он тщательно смачивает мою бусинку и начинает неспешно обсасывать ее. Я с удивлением думаю о том, что этот старик довольно круто работает ртом. Видимо, у него уже гигантский опыт. Наверняка он отлично отлизывает всем. Научился, работая тут директором и развращая молодых работниц. К моему изумлению, босс внезапно засасывает весь мой клитор, и я снова ощущаю невесомость и невыносимое желание кончить. Я прекрасно знаю, что такое крутой куни, и что теоретически можно свести с ума мастерством кунилингуса. В порно я видела, как парни делают это, но не представляла, что это можно увидеть в реале. Босс сосет мою бусинку и ласкает ее языком. Я и представить не могла, что когда-нибудь смогу ощутить нечто подобное. И сейчас мне кажется, что кунилингус — это какое-то наивысшее блаженство, которое только может произойти с женщиной.